Перед зеркалом девчушка лет пяти. Перед зеркалом девчушка лет пяти. Хохотушка и вертушка лет пяти. Корчит рожицы, не хочет отойти. А время, время не убавляет ход. А время, время идет себе, идет. Смотрит в зеркало невеста не спеша. Смотрит в зеркало невеста не спеша. Хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так эдак огляделась, хороша. А время, время не убавляет ход. А время идет себе, идет. А время, время не убавляет ход. А время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновенье и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! А время идет себе, идет. И когда успела внучка подрасти? Вот у зеркала девчушка лет пяти, хохотушка и вертушка лет пяти. Корчит рожицы, не хочет отойти. А время не убавляет ход. А время идет себе, идет. Идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет пяти. Смотрит в зеркало невеста не спеша. И вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти, а время... а время идет себе, идет. А время не убавляет ход. А время идет себе, идет. А время идет себе, идет. Идет себе, идет. Идет себе, идет. Идет себе, идет.